Струи фонтана прервались. Тяжелые капли упали в чашу, и вместе с ними растаял и силуэт говорящего. Через мгновение вода снова переливалась в лучах солнца, но кроме мирно резвящихся зверушек рядом никого не было. Поднявшись со скамьи, он отправился в обратный путь. Пересек цветущую поляну, раздвинул занавес листьев и шагнул в темноту сна без сновидений. Утро пощекотало лицо солнечным лучиком. Александр проснулся и прикрыл глаза от слепящего света. С кровати упала на пол синяя тетрадка и напомнила о ночном чтении. Уютная Сашкина комната в утренние часы всегда была залита светом. За окном виднелась излучина реки и заросшая лесом Попова гора. В этом доме, как нигде, сон давал настоящее отдохновение. Он всегда просыпался здесь, исполненным сил. Отворив дверь, он взглянул в сторону кровати отца. Его не было. Не было и Сашки. Александр вышел на крыльцо. Батя сидел на лавочке в привычной своей шляпе, опершись на пасашок. «Доброе утро, батя!» Старик оглянулся и кивнул. «Здорово! Выспался?» «Да, хорошо. Ты-то как?» Приходилось кричать ему, будто он был на том берегу реки. «Как самочувствие?» «Неважно. Еле ноги волочу. Подышу еще чуток, да пойду лягу. Мне, как старому коту, вылежаться надо». «Санька не появлялся?» «Не видал. Похоже, он домой отправился да разминулся с тобой. Лодку глянь, тут ли и нет. Да домой позвони. Малой уже такой большой, самостоятельный. За него не переживай». Александр привык доверять отцу. У него было какое-то необъяснимое чутье на все, чего не коснись. Иногда он о будущем говорил в настоящем времени, и оно сбывалось. Это не был дар пророчества, но в моменты сомнения его совет оказывался вернее всего. Так и сейчас. Стоило отцу сказать, что все в порядке, и прежние беспокойства отступили. Сын помог отцу вернуться на постель. Вскипятил самовар, напоил его чаем и вновь влез на свой переговорный пункт. Волны не было. Аппарат обиженно пикал, выдавая на дисплей «Неуд Соед-Е». Так и не связавшись с домом, Александр вышел на крыльцо, раскуривая сигарету. По давно заведенному обычаю в этом доме не курили. Проходя мимо Сашкиной кельи, он зацепил синюю тетрадь, чтобы дочитать заинтересовавшую его историю. Ветерок раздул странички в клеточку на том месте, где был рисунок, изображавший красноармейцев, сбрасывающих колокола. После ареста последнего священника приход вдовствовал несколько лет, пока староста церковный Капосов Иван Егорович по просьбам прихожан не согласился рукоположиться во священство. Бывший начальник Гледенской тюрьмы, он прослужил в такой должности до 1922 года, но после того, как отказался вступить в большевистскую партию, его заменили надежным товарищем. Потеряв средства к существованию, он перебирается на Покровский погост и становится старостой единственной на то время действующей церкви. Но после рукоположения во священство он временно направляется на другой приход в соседний район, где спустя год его арестовывают и приговаривают к 10 годам тюрьмы. До наших дней дожила одна его дочь, которая вспоминает, как приходили из сельсовета забирать его именную шашку. По неуточненным данным, во время этапа он, сильно болевший ногами, отставал и задерживал колонну, что очень раздражало охранников. Не особо церемония с пожилым священником, его отвели в сторону от дороги в лес и там расстреляли, якобы при попытке к бегству. Где это случилось, сказать еще труднее. Эту бабулю, Капосову, Александр, конечно же, знал. Она жила в родине, но никому по понятным причинам она не рассказывала своей истории. Как это удалось раскопать Сашке? Оставалось только гадать. Он смог по-новому взглянуть на привычные события и людей. Чтение стало увлекательней. Перед ним разворачивалась панорама столетий на примере отдельно взятой Покровской церкви. Церковь неоднократно пытались закрыть по просьбам трудящихся. Как и большинство таких же деревенских храмов, ее ждало варварское разграбление и превращение в какое-нибудь хозяйственное помещение. Но ее положение, достаточно изолированное с одной стороны и твердая позиция приходской общины с другой, не позволили это сделать. Сторож церковный, имя которого только и смогли вспомнить, Стефан, караулил, сидя на колокольне. Едва завидев начальство, уходил с ключом в болото. Его искали, но бесполезно. Без ключа же в храм проникнуть не могли. Двери были сделаны на совесть, а на окнах железные ставни и кованые решетки. В один из таких рейдов местные активисты забрались на звонницу и сбросили колокола. Пытались уронить купольный крест. Но во время верхолазных работ двое хульников упали с купола. Один расшибся насмерть, а другой сломал позвоночник и стал калекой на всю жизнь. Крест же лишь едва заметно наклонился. После этого случая нападения на церковь прекратились. Но прекратились и службы церковные. Стефан еще долго оберегал храм от посягательств. Его подкармливали посещавшие кладбище прихожане. Однажды он ушел на болото и не вернулся. Церковный погост стал зарастать, пока не превратился в непроходимый лес. «Здорово, Санек!» С Александром поздоровался проходящий мимо старик. «Здравствуйте, Кирилл Яковлевич!» — ответствовал он своему старому учителю. «Дома ли Аверьян Петрович? У меня к нему дело есть». «Дома? Да только заболел что-то батя. Лежит, не встает». «Вот как! Ха! А давеча третьего дня приглашал меня за корзиной. Скоро грибы пойдут, а у моей ручка оторвалась». «Так ничего был? Вроде не выглядел больным». «А что с ним?» «Да слабость какая-то. Утомился. Старость ведь не радость. Но я спрошу его. Может, он сплел уже? Так я вынесу». Но отец спал. Александр пробежался по дому, заглядывая по углам. В отцовской мастерской на столе действительно стояла корзина, но недоделанная. Взгляд упал на дверь за шкафом. Она была закрыта на огромный амбарный замок, и, судя по скопившейся в углам пыли, не открывалась многие годы. Когда-то давно, трудно припомнить точно, но еще когда Александр был совсем маленьким, батя затеялся к дому прирубить еще одну комнату. Но так как сразу за домом шел уклон к реке, то этот прирубок пришлось сделать на сваях. Небольшая комната, 3 на 4 метра, была тогда домашней ударной стройкой. Когда же все было готово, то, к удивлению домочадцев, батя не стал в ней прорубать окна, а на двери повесил вот этот громадный замок. И превратилась эта комната в какое-то хранилище. Что у него там было, никто не знал, потому что строгость Аверьяна Петровича не позволяла даже домашним совать нос в его дела. Теперь, когда он уже состарился, и бревенчатые стены пристройки давно потемнели и заросли лишайником, можно было полюбопытствовать, что там за склад. Но по давно заведенному обычаю эту дверь так никто и не открывал. «Вы знаете, Кирилл Яковлевич, а корзину-то он не доделал. Простите, может, я вам деньги верну? И вы ее у другого кого купите? Нет, я деньги вперед не платил. Да и что толку? Так как ваш отец, все равно никто не сделает. Я думаю, денек-другой, и он подымется. Сделает вам, что обещал. Ладно, ладно, пусть поправляется. А вы тут один или с семьей? Один. Да Санька тут где-то лазит. Хороший паренек ваш Саша, уважительный. Его тут все любят. Он старикам помогает, историей интересуется. У меня вот недавно сидел, про церковь на Покровском погосте спрашивал. Сказал, что доклад в школу готовит. Да, вот тетрадка его. Читаю тут на досуге. Интересно. А что, ее и вправду взрывали? Хотели взорвать, да не стали. А дело было так. Я еще пацаном был. Мы туда на лодке часто плавали. Жили мы тогда аккуратно против церкви, на Звозе. Теперь-то этой деревни нет. Она под воду ушла, когда Волга-Балт строили. Однажды видели, как там работали взрывники. Это были женщины, причем молодые, бойкие. Кирками и ломами долбили в стенах дыры и закладывали взрывчатку. Работали целую неделю. Говорили, что скоро будет разлив воды, и все здесь затопит. Дома возле церкви разобрали и перевезли выше, по Шексне, в Ратибор. Правда, они недолгонько стояли, сгорели на третий год. Некоторые покойников своих увозили, перехоранивали, а когда должны были взрывать, нас оповестили, приказали заклеить окна бумажными полосками. Крест-накрест. Но что-то у них не вышло. То ли взрывчатка негодная оказалась, то ли что-то не рассчитали, а может, установка другая поступила. Взрывчатки не хватало, а объектов по берегам нужно было ликвидировать много. В основном сносилось то, что может помешать судоходству. А церковь-то на Усторонке, как знаете, фарватер-то ближе к нашему берегу. Так вот, потыркались и отстали. Все заряды повыняли и уехали. Наш-то в колхозе думали на печи кирпича с нее добыть. Да только толку с этих взрывов не было никакого. Вон в старом селе взорвали церковь уже при Хрущеве, а потом принимали у населения очищенный кирпич. Сначала наши дурачки бросились кирпичи церковные от раствора очищать. Денег хотели легко заработать. Да не тут-то было. Связка между кирпичами на яичных желтках замешана. Помучились, да и плюнули. Так и пошло все на свалку. А что там за взрывы были? Мне в детстве рассказывала мать. Это было уже позже. Тогда, когда уже вовсю Волга-Балт действовал. Церковь оказалась как на острове. Ну, кто-то пытался пробраться внутрь церкви. Заложил взрывчатку и рванул. Да, это было. Но это уже бандиты. Лет 30 назад. Только к тому времени церковь уже изрядно подмыла водой. И она от этого взрыва вся развалилась. Колокольня высоченная была, упала. Только летний свод стоит еще, но тоже опасно. Не сей год, так на будущий точно падет. Я Саше говорил, что там не один уже краевед шею сломал, а он все одно намеревался туда сплавать, пофотографировать. Что? Он туда собирался? Ну да. Показывал мне давеча фотоаппарат свой новый. Цифровой, без пленки. Съезжу, говорит, поснимаю, а я ему... Йо! Александр вскочил, напугав пса, и кинулся к реке. Сашка лежал в лодке, которая тихо покачивала его на волнах Шексны. Теперь название этой реки как успокоительное лекарство. Очень было ему нужно. Два славянских слова, шествовати и костно, слитые в одно, шексна. Как нельзя лучше описывали ее мирный, спокойный и неторопливый характер. Он неподвижно лежал, глядя в небо. Пронзительная голубизна летнего неба, расходящаяся местами молочными разводами облаков, тоже успокаивала. Сердце его продолжало учащенно биться при воспоминании о пережитом, но тот страх, который он испытал, не был разрушительным для его психики, а скорее поставил в его душе все на свои места. Ему даже показалось, что до сего дня он еще мог называться ребенком, даже в свои 14 лет, но теперь как-то вдруг повзрослел. В небе пели птицы, теплый ветер приносил запахи цветущего луга, гудели назойливые пауты. Все вокруг было вроде бы как обычно, и между тем приобрело новый, да то ли неведомый смысл. Санька с широко распахнутыми карими глазами выглядел растерянным. Длинные ресницы, доставшиеся ему от матери, делали его взгляд очень выразительным. Его открытое, чуть продолговатое лицо с яркими, запоминающимися чертами освещало солнце. В тревожной задумчивости он закусил нижнюю губу. Ветер шевелил его непослушные темно-русые волосы. Он лежал в лодке, как фараон в саркофаге, также сложив руки на груди, так же, как скипетр, сжимая в кулаке огромный ржавый ключ. О смысле своего бытия Саша задумывался частенько, наверное, как и всякий его сверстник. Так уж устроена душа подростка, что на пороге зрелости она как бы заново открывает себя, знакомится с собой заново. Ему казалось, что он знает о себе все, но от этого знания ему не становилось легче. Предсказуемость жизни, лишенной сказочной интриги, без волшебства, каких-то превращений, невероятных приключений, делала его бытие серым и скучным. Оттого он в этой обыкновенной жизни всюду искал чудо. Ему казалось, что он сам способен сотворить чудо, но для этого нужны были какие-то сокровенные знания. А в школе его учили математике и русскому языку, биологии и физике, химии, истории и еще много чему, что он без труда мог прочитать в простой библиотечной книжке. Но никто не научил его управлять погодой или предсказывать стихийные бедствия. Его учителя не могли рассказать, как без помощи технических средств человек может оторваться от земли и полететь, или как стать невидимым и проходить сквозь стены. Он чувствовал в себе силы, каких не было в других, но проявить их он не мог, и оттого не то чтобы страдал, но легко досадовал, как, должно быть, неуютно чувствовал бы себя скрипач, потерявший скрипку и не имеющий возможности восстановить свою потерю. Как музыкант мог бы показать свой талант, если у него нет скрипки, будь он хоть трижды Паганини? Его страдания утихли, когда он впервые увидел Свету. В школе с девчонками он дружбу не водил, а после солидного стажа в качестве старшего брата младшей сестренки и вообще имел полное право их ненавидеть, но был к ним снисходительно равнодушен. Одноклассницы его, которых в классе было большинство, считали Сашку тихоней и игнорировали, а в соседях и знакомых были все такие, что и поговорить-то с ними было не о чем, вертихвостки и модницы. Они для него просто не существовали. А после появления в его жизни Светы ему и вовсе не хотелось больше ни на кого смотреть. Она стала для него идеалом. Ее красота затмевала все вокруг, а взгляд глубоких, темных, бездонных глаз, хоть и был всегда с легкой грустинкой, но неизменно светился добротой и приветливостью. Впервые он увидел ее на берегу реки, когда сидел в очередной раз с удочкой. Рыба не клевала, и он после бесполезно проведенного часа собирался было уходить, как вдруг заметил, что по кромке берега босиком в его сторону идет девушка. Она двигалась какой-то невесомой походкой, едва касаясь влажного песка. Светлое платье сияло чистейшей белизной. Множество складок спускалось почти до пят. Широкие рукава трепетали на ветру. Полностью закрывая руки, они замыкались широкими манжетами на запястьях. Видны были лишь узкие кисти рук с тонкими музыкальными пальцами. На ветру развивались вьющиеся локоны темных каштановых волос, перевязанные лентой в виде венчика. Вся фигура ее была грациозна и гармонична. Она, словно воплощенная мечта, приближалась к нему. А он от растерянности даже не смог отвести взгляда и, скорее всего, встретил ее с открытым ртом. Подойдя, она улыбнулась и приветливо на него посмотрела. Саша растерянно кивнул и отошел в сторонку, полагая, что он загораживает ей дорогу. Но девушка осталась стоять возле него и, глядя на то, как он сматывает удочку, кивнула на реку. «Да не клюет ни шиша», — пояснил Саша свои сборы. Девушка протянула руку к его удочке с явным намерением показать ему, как надо правильно ловить. Тот охотно предоставил гостье свою снасть и склонился к консервной банке с червями, чтобы насадить наживку. Но в тот момент, когда он выковыривал из зубастой банки непослушного дождевика, свистнуло удилище, и грузило булькнуло в воду. «Погоди-ка, там червя нет!» Но молчаливая гостья, по-прежнему не говоря ни слова, мягким жестом отклонила покрытого песком червяка. Повернувшись к красному шару заходящего солнца, она подняла руку к вечернему светилу и запела. В этом пении она обнаружила чистейший голос, сильный, затрагивающий самые тонкие струны души. Она выводила сложную мелодию с легкостью певчей птицы, ничуть не напрягаясь. Плавное пение разносилось по всей округе, но слова, которые она пела, были странными, тем более что каждую гласную она выпевала с невероятными фиоритурами. Если он правильно понял, то она пела «Видехом свет истины». Причем при слове «свет» она разворачивалась к угасающему солнцу, как бы беря его на ладонь. Когда последний закатный лучик скрылся за горизонтом, она, улыбаясь, протянула ему удилище и шагнула навстречу рдеющему небосклону по подернутой рябью водной глади. Сначала Саша не понял, что она идет уже не по берегу, а по воде, но потом, приглядевшись, увидел, что босые ножки ступают по речному прибою, даже не оставляя кругов. Но в тот момент, когда он сам онемел от удивления, удилище дернулось, и он почувствовал, что там, на другом конце лески, подцепилось что-то солидное. Он инстинктивно подсек и вытащил на поверхность здоровенного леща. Этот монстр, килограмма на три, играя чешуей, плюхнулся обратно в воду и согнул удилище в дугу. Тут бед подсадчика не вытащить. Саша рванулся по берегу к своим вещам, подтаскивая огромную рыбу. Когда чудо-рыба уже била хвостом на берегу, подбрасывая себя над травой, Саша вспомнил про девушку-пивунью, но ее и след простыл. Он, бросив трофей в садок, побежал вверх по крутому берегу. Но как бы широко ни открывалась ему панорама речной излучины, нигде он не увидел приметной белизны ее платья. Она словно растворилась. Тогда он подумал, что ему все пригрезилось, и, чтобы не забыть этот сон наяву, тут же сел за мольберт и всю ночь, покуда не свалила его усталость, пытался ее нарисовать. Спустя несколько дней она ему приснилась. Вся сияющая, одетая в какую-то сверкающую мантию, она стояла на хрупком мостике через реку гремиху, а мосток вот-вот рухнет, уже видно, как расходятся бревнышки, слышно, как хрустят подгнившие досочки, еще мгновение, и она рухнет в бурлящую на перекатах речку. Но она стоит, не замечая, что из-под ног уходит опора, и загадочно улыбается. «Эй, ты, провалишься!» — лишь успел крикнуть Саша и проснулся. С тех пор он грезил ею. Всякий раз перед сном он разглядывал свои наброски, сделанные в тот день. Он обращался к ней и просил, чтобы она еще раз ему приснилась. Но проходили дни, а она не являлась. За суетой домашних забот постепенно стал стираться из памяти ее настоящий лик.